Глава 4. Выходной прошел бездарно. Не удалось разобраться с шаром истины. Все имеющиеся книги говорили о нем исключительно обтекаемо. Не удалось отдохнуть. Чаепитие с главой департамента безопасности испортило настроение. И выспаться тоже не удалось. Какая-то зараза ночью изволила признаваться в любви. И что самое обидное, любовным объектом оказалась не Маргарет, а Адель. С другой стороны, меньше всего Мэтчен Садден мечтала услышать под окнами свисты, смешанные с ругательствами признание «Я тебя люблю временами. Сегодня точно. Выходи». Что самое странное, Адель вышла. Маргарет это знала точно, хоть и не выглядывала в окно. Зычный голос Моры Аллар, поименно перечисляющий нарушителей, разносился по всей территории Академии. Правда, поймала она их или нет, осталась тайной. Отсутствие соседки позволило Маргарет выйти в гостиную и покрутиться перед зеркалом. «Нормальные у меня глаза», — проворчала Мэтчен Садден. «Да, с небольшим серебряным отливом. Но это же незаметно». Как бы она себя ни успокаивала, разговор с Дерром Глорейном не выходил из головы. Она не сделала ничего противозаконного. Да, сменила имя и внешность, но за ней нет ни крови, ни смертей. Да и, как сказать, сменила имя. Не сменила, просто немного перепутала документы, как будто случайно. «Может ли глава департамента безопасности быть легковерным человеком?» — спросила воздух Маргарет. И сама себе ответила. «Ой, вряд ли». Распустив волосы, она начала разбирать тяжелые пряди руками. «Прошло достаточно времени? Она совершеннолетняя? Возможно, пора возвращать себе прежнюю внешность? В конце концов, где еще заявить о своем возвращении, как не на отборе?» Вернувшись в спальню, Маргарет выбросила в мусор глазные капли с соком гилтарри и притирание для волос с тем же растением. Пора возвращать прежний грозовой цвет глаз и насыщенное золото волос. Хотя на самом деле цвет волос изменился не сильно, просто локоны стали крайне неухоженными, сухими. Суббота закончилась, и наступило очень боевое, насыщенное воскресенье. Адель либо не пришла с ночи, либо уже ушла. Маргарет было не слишком интересно. Последний выходной был посвящен стирке и перечитыванию подготовленных эссе, что было хоть и нудным, но весьма полезным занятием. Иногда Мэтчен Садден находила у себя не только ошибки и описки, но еще и гениальные фразы. Вот и сейчас она, подхихикивая, тянула чернила из надписи «Снять кровное проклятие через колено». Наверное, не стоит писать эссе по ночам. Но уже через пару минут Маргарет наткнулась на другое, не менее гениальное словосочетание. «Убивать не душеспасительно». Отложив в сторону длинную тонкую иголку, которой было весьма удобно вытягивать из бумаги чернила, она подозрительно принюхалась к листку. Да, магия тоже имела свой запах. Великие магистры не смогли определиться с названием этого дополнительного чувства, и его причислили к обонянию. И вот сейчас Маргарет отчетливо обоняла кисловатый привкус мелкого проклятия. Но ведь к ее вещам никто не прикасался. Быстрая ревизия вещей ничего не дала, а на пустых местах вновь проявились предательские строчки. Попытка переписать начисто не удалась. Проклятье вновь испортило текст. «Я тебя найду», — выразительно прошипела Маргарет. «Найду». Бросив взгляд на часы, Мэтчен Садден выругалась. Она не успеет добраться до магазина и купить новые пищи и принадлежности. Сделать ставку на статус избранницы короля? Или рискнуть и телепортироваться в город? Маргарет стиснула кулаки. «А если это провокация? Среди студентов нет никого, кто мог бы пройти в чужую спальню без разрешения владелицы». Она с надеждой посмотрела на часы. Ну, а вдруг в первый раз что-то неправильно рассмотрела? Но нет, часы издевательски показывали 6 вечера. До воскресного закрытия ворот — час. Когда закроют ворота, поднимется щит от телепортов. «Значит, телепортироваться надо туда, куда гарантированно никто не сунется», — решительно выдохнула Маргарет, вскочила на ноги и тут же плюхнулась обратно на постель. «Какая разница, куда она прыгнет? Деньги-то у нее все на счету, и ее стипендия тоже». И тогда у Дерра Глорейна точно могут возникнуть вопросы. Такие, например, а что это Маргарет Садден делала в 3 днях пути от Сарлота? И как она там оказалась? И как вернулась обратно до поднятия щитов? Утерев выступившие слезы, Маргарет криво улыбнулась. Что ж, теперь она знает, что безвыходная ситуация бывает и такой. Достав яркие голубые чернила, она каждое дурацкое словечко и глупую фразочку заключила в прямоугольник. Испорченными оказались все листы с загодя сделанными эссе, и на каждом из этих листов она написала пояснение для профессоров. Всю ночь Маргарет снились кошмары. Дерр Глорейн, издевательски ухмыляясь, называл ее маминым именем и сулил каторгу. «Но я не хотела ничего плохого, я просто...» «Вы солгали королю», — уверенно произносил глава департамента безопасности и показывал ей лист гербовой бумаги. «Это приказ о вашей ссылке, а это печать». И Глорейн шлепнул по бумаге огромной печатью. На листе она расплывалась темно-багровой каракатицей. Точь-в-точь, как та, что сломала жизнь всей семье Маргарет. Утро понедельника Мэтчен Садден совсем не порадовало. Темные круги под глазами, усилившийся металлический отблеск радужки и скверное настроение. 3 слагаемых прекрасного начала дня. Стоя в очереди к умывальнику, Маргарет почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. Внимательный и ожидающий. Зато завтрак немного примирил Мэтчен Садден с мрачной реальностью. А кого бы не примирил фруктовый кекс, горячий шоколад и чашка фруктового салата. «Доброе утро!» — за стол к Маргарет уселась Лаура. «Плохо выглядишь. А у меня новости. Есть мнение, что мы будем проходить полосу боевых магов. Король ищет невесту?» «Или это замаскированный набор в личную гвардию?» — фыркнула Мэтчен Садден. «Это 3-й отбор», — напомнила Киртонг. «Вероятно, он ищет кого-то определенного? Может, тебя?» «А то я как будто прячусь», — нервно отшутилась Маргарет. «Это в Келестине серая богиня метки раздает, а у нас... А у нас жрецы перестали ее слышать». «Так и отменили бы отбор», — пробормотала Мэтчен Садден, добирая из чашки вкуснейший салат. «И я так думаю», — кивнула Лаура. «Но королю всяко виднее». Девушки отправились на занятия. На теории запретной магии Маргарет пришлось пережить несколько унизительных минут. «Я бы снял с вас баллы, Мэтчен», — искренне произнес профессор Ирвинг. «Но не буду огорчать избранницу». «За что?» — спросила Маргарет. «Это ведь...» «За то, что у вас было достаточно времени, чтобы купить новые пищи и принадлежности и переписать набело. Вы спохватились лишь вечером. И даже так, неужели вы не могли ни к кому обратиться? Неужто некому выручить вас парой листов и чернилами?» Склонив голову, Мэтчен Садден выслушала профессора и села. «Попросить. К дорфам профессора. К дорфам сокурсников». «Записываем лекцию», — произнес профессор. В аудитории воцарилась мертвая тишина, ведь Дерр Ирвинг намеренно понижал голос, заставляя студентов вслушиваться. «Студентка Дерран, -5 баллов за отсутствующий вид», — резко произнес профессор. «Студентка Садден, почему не проконтролировали соседку?» «Не уследила, Дерр». Раньше Маргарет пыталась спорить с преподавателем, но после поняла. «Выслушай, кивни, и он заплюет ядом кого-нибудь другого». Лекция продолжилась. Ирвинг расхаживал туда-сюда перед доской и живо писал последствия проклятия колдовского иссушения. Затем он внезапно остановился и посмотрел за окно. Следом за ним повернулась вся аудитория. «Это Дорф?» — удивилась Адель, разглядывая мечущееся по парку котообразное существо. «Минус 2 балла, студентка Дирран. 1 балл за страсть к озвучиванию очевидных вещей, 2 за выкрик с места», — тут же среагировал Ирвинг. «Почему вы отложили перья?» «Записываем. Разделение магической сути с иссушенным магом запрещено. Точка. Слово «запрещено» подчеркните 3 раза, или даже 4. И постарайтесь запомнить. В случае проклятия колдовского иссушения вы ни в коем случае не должны позволять иссушенному магу коснуться вашего резерва». «Разрешите спросить, Дэр?» — обратилась к профессору Маргарет. «Слушаю». «Почему это запрещено?» «Вы внимательно слушали лекцию», — вкратчиво осведомился Ирвинг. «Именно поэтому, Дэр, я и задалась этим вопросом. Вы подробно рассказали, что и как происходит с проклятым, а также классические способы купирования проклятия, в то время как разделение резерва выглядит очень логичным — поделиться силой и ждать, пока...» «И ждать, пока вы уляжетесь рядом с проклятым», — усмехнулся Ирвинг. «Что ж, плюс 5 баллов за внимательность, студентка Садден. К следующему уроку вы должны найти еще 7 способов исцеления и купирования иссушающего проклятия. Свободны!» «Свободны» прозвучало одновременно со звуком колокола. «Свободны все, кроме избранницы. Вы, студентка Садден, как и ваши коллеги по отбору, должны пройти в 307-ю аудиторию. Теперь у вас свои лекции, дополнительные». «Вы знаете, чему нас будут учить?» — негромко спросила Маргарет. «Предполагаю, тому, как стать покорной женой», — пожал плечами профессор. «Поторопитесь, Садден». 307-я аудитория находилась на 3-м этаже. Вот только чтобы добраться до лестницы, нужно было выйти из центрального здания, перейти во флигель. В общем, студенты давно научились перепрыгивать с подоконника на подоконник, иначе никто и никуда бы не успевал, благо форменная юбка не мела подолом пол. Во время прыжка из-за тяжелой сумки ее мотнуло в сторону, и лететь бы Маргарет на плиты внутреннего дворика, но кто-то ее успел перехватить. «Итак, все 6 избранниц предпочитают входить через окно? Хорошо, что я решил немного подкараулить у этого окна». Незнакомец помог Мэтчен Садден спрыгнуть с подоконника и представился. «Куратор Солсвик, вы можете задавать мне вопросы, а я, возможно, смогу на них ответить». «Спасибо, Дэр Солсвик, вы спасли меня». «Куратор Солсвик или Эйд Солсвик», — спокойно поправил он Маргарет. «Серая богиня не дала мне ни капли волшебства, и благородными предками я похвастать не могу». «Как вам будет угодно», — склонила голову Мэтчен Садден. «Куратор не учитель, верно?» — с интересом спросила она. «Зачем же вы будете следить?» «Не зачем, а за кем? За вами, за избранницами». «Профессор Ирвинг полагает, что ваша задача — научить нас покорности», — поддела его Мэтчен Садден. «Профессор Ирвинг — прекрасный специалист, но, Дорф побери, невероятно тяжелый в общении человек. Признаюсь по секрету, я удивлен, что нашлась женщина, способная терпеть его характер», — широко улыбнулся Солсвик. Маргарет сдержанно хмыкнула. Про историю любви профессора Ирвинга и его студентки в Кам ходили легенды, потому как профессор пытался скрыться от будущей Моры Ирвинг, запирался в своих покоях, ходил с оглядкой и проверял еду и питье на приворотные зелья. Вот только сам не заметил, как влюбился. «Правда?» «Я молчала», — удивилась Маргарет. «О, вы разве не знали? На должность кураторов назначают сильнейших менталистов», — еще шире улыбнулся Солсвик. «Но «Вы же сказали, что серая богиня не отмерила вам ни грана волшебства?» — нахмурилась Маргарет. «Я соврал», — откровенно ответил куратор. «Каждый из избранниц я сделал по подарку. Ваш такой». «Какой?» — Маргарет перестала что-либо понимать. «Люди врут, Мэтчен Садден, и иногда врут крайне нелогично, скрывая то, что скрывать не следует. Вопрос в том, какие у людей для этого причины». В груди сдавило. Пытаясь вдохнуть, Маргарет нервно обмахнулась ладонью и вымученно ответила. «Да, всякое бывает. А вот и наша аудитория». «Вы бледны?» «Запоздалый страх. Я ведь едва не упала на плиты», — с придыханием ответила Мэтчен Садден. 307-я аудитория была самым маленьким кабинетом Кама. Много лет назад здесь ютились некроманты. Затем темный бог забрал свой сомнительный дар, и некроманты перестали рождаться. Входя, Маргарет не знала, как ее примут, но мелкие незначительные подарки расположили к ней благородных Мэтчен, так что ей досталось несколько приветственных кивков и вполне дружелюбные улыбки. «Рассаживаемся, Мэтчен, рассаживаемся», — посмеивался куратор, рассматривая своих подопечных. «Мы будем конспектировать?» — спросила Мэтчен Дорфер. Вопрос поставил куратора в тупик. Он запустил пятерню в и без того взлохмаченную каштановую шевелюру и пожал плечами. «Надеюсь, вы сможете решить это сами. Как вам известно, прежде отбор проводился под неусыпным контролем серой богини. Она зажигала цветы на руках избранниц, она подсказывала испытания, но серая богиня уже 11 лет не отвечает своим почитателям». «Есть и другие боги», — негромко заметила Маргарет. «Это не в нашей с вами воле», — покачал головой куратор Солсвик. «Итак, третий отбор подряд. Люди пытаются справиться своими силами. Ваше первое испытание — на силу воли, разум и...» «И?» — нетерпеливо переспросила Мэтчен Дорфер. «И секрет. Итак, каждый из вас сейчас вытянет из этого мешочка что-то, что поможет вам шестерым пройти испытание. Но вы не должны открывать свои шкатулки до первого отборочного тура. Подходим, подходим». Девушки по одной поднимались со своих мест, осторожно подходили к мешку и вытаскивали узкие шкатулки, на которых сразу появлялись инициалы владелец. «А что, кроме шкатулок, мы сможем взять с собой?» — спросила Маргарет и погладила пальцем теплое дерево с витиеватыми «М» и «С». «Если вы настаиваете, я могу раздать листы с перечнем разрешенных и запрещенных артефактов». «Очень настаиваем, куратор Солсвик», — промурлыкала Мэтчен Киртонг. «Назвать полученный список списком значило сильно преувеличить. На небольшом прямоугольнике качественной бумаги была всего одна фраза: «Артефакты первого уровня можно, другие нельзя». «А вот это, Мэтчен-избранницы, расписание ваших дополнительных занятий». «Этикет? Право Кальдорана? Сказание? Родная речь?» — зачитала с листа Мэтчен Дорфер. «Зачем?» «Королева должна много знать и уметь. Золотая роза на руке — далеко не показатель того, что вы в совершенстве владеете родным языком. У вас, Мэтчен Дорфер, говорок западной провинции». Она вспыхнула так, как краснеют только рыжие. Бледная кожа стала багровой за секунду. «Вы не можете держать себя в руках. Королева не идет пятнами, даже если ее подданный непочтителен». «Королева может позвать палача», — усмехнулась Лаура. «А вот мы такой возможности лишены». «Ее величество тоже далеко не всегда может позвать палача», — усмехнулся куратор Солсвик. «А почему молчат остальные, Мэтчен? Им не интересно?» «Мы просто слушаем», — скромно ответила Дора Хемснис. «И запоминаем». «Одновременно говорить и запоминать вы не можете?» — с участием осведомился куратор Солсвик. «Я это отмечу». Но Мэтчен Хэмснис это не смутило. Зеленые глаза остались безмятежны, а на губах заиграла легкая улыбка. «Как вы можете видеть, Мэтчен Хэмснис показала нам, как королева должна реагировать на неприятных людей. Все, девушки, на сегодня все». «А почему нас всего 5? Неужели остальные академии выставили по 40 избранниц?» Кристина Дорфер даже подалась вперед. «Не выставили, а приняли на повторное обучение тех, кто уже участвовал. А вот ректор Вальтер послал благородных дерров к Дорфам. Дескать, будет нарушен учебный процесс. Так что золотой удар приняли на себя другие академии. Понимаете, что это значит?» «Что если мы облажаемся, ректор нас сожрет», — грубо ответила Мэтчен Дорфер. «Что уставились?» «Я из западной провинции», — как тактично подметил куратор. «Могу и по матушке послать». «Да тут все могут», — едко хмыкнула Лаура Киртонг. «Все же это академия, а не институт благородных Мэтчен. На тренировке чего только не услышишь». «До свидания, Мэтчен», — с нажимом произнес куратор Солсвик. «А вы что, куда-то опаздываете?» — вскинула тонкие брови Дора Хэмснис. «А у меня вот досада. Несколько вопросов касательно расписания, да и про артефакты не все понятно». «Вот так мстят королевы», — отшутился куратор Солсвик. «Но вы еще не королева, а я и правда опаздываю. Теперь в эту аудиторию могут зайти только избранницы, так что можете собираться здесь и прорабатывать стратегию победы или поражения. Я, слава серой богине, сторонний наблюдатель». С этими словами куратор вышел из крошечного кабинета. «Что, Мэтчен, вляпались как кур во щип?» — хмыкнула Мэтчен Дорфер. «Тогда уж не кур, а куры», — усмехнулась Маргарет. «Слово «кур» нет», — возразила Дора. «А вот и первая претендентка на изучение родной речи», — буркнула Кристина. «Кур — это петух, говорят так». «Явно не в столице», — усмехнулась Алетта Стовер. Маргарет все это время мерила шагами кабинет. Она ощущала странный кисло-сладкий аромат магии. Не то проклятие, не то артефакт, не то и вовсе страх и ужас, неупокоенная сущность. А девушки продолжали выяснять, кто из них знатней да родовитей. Кроме Маргарет, происходящее удивило еще и Алету. «Давайте выйдем», — раскрасневшаяся Мэтчен Стовер подошла к двери. «Странно, что мы вернулись к тому, с чего начали 5 лет назад». Дур среди избранниц не нашлось. Намек Стовер был схвачен в лед, и девушки, быстро, не теряя достоинства, покинули кабинет. «Теперь только мы можем сюда войти», — протянула Кристина Дорфер. «А вам не кажется, Мэтчен, что наш куратор не просто не заинтересован в победе одной из нас, а прямо заинтересован в проигрыше?» Маргарет промолчала. Проклятый артефакт в кабинете не так сильно ее удивил, как мог. Гораздо больше Мэтчен Садден поразилась утверждению, что серая богиня перестала слышать людей. Нет, Маргарет и раньше это слышала, но поверила только сейчас. «Почему молчишь?» Мэтчен Стовер старалась перетянуть на себя лидерство, которое, на взгляд Маргарет, принадлежало Лауре. «Задумалась. Надеюсь, о первом туре? Артефакты — это по твоей части». Лаура улыбнулась и подмигнула Дорфер. «Предлагаю пойти в летнее кафе». «А занятие?» — возмутилась Дора. «Кто-то желает прийти на тренировку с опозданием в 30 минут?» — вскинула брови Киртонг. «Я напомню, что за каждую минуту опоздания студент должен 10 раз отжаться. Умножать все умеют». «Летнее кафе — отличная идея», — передернулась Дора. «Заодно и познакомимся поближе. До 3-го тура мы союзники». Но летнее кафе не дождалось избранниц. На полпути к воротам их перехватил ректор Вальтер. «Надеюсь, вы не хотите мне сказать, что решили воспользоваться своим привилегированным положением?» — спросил Дер ректора и, не дожидаясь ответа, добавил. «Именно поэтому я не позволил никому присоединиться к моим студентам. Тут бы за 6 девицами усмотреть. Быстро на тренировку. Так ведь, начала была Мэтчен Стовер, будете тренироваться с боевыми магами. Я не позволю отбору перепахать ваше обучение. Кыш, я сказал. Маргарет проводила взглядом ушедшего ректора и задумчиво произнесла. А вы заметили, что он сегодня не пугает? Проклятие снял, предположила Дорфер. Интересно, как? Мэтчен Хемснис вздохнула. А ведь нам ничего не расскажут. Поцелуй истинной любви, фыркнула Кристина. Мэтчен, если не пошевелим юбками, точно будем отжиматься. И девушки устремились к женскому общежитию взять форму. Стоит отметить, что успели они в самый притык. Тренер уже стоял с хронометром в руках и отсчитывал последние секунды. «В этот раз повезло!» — усмехнулся тренер. «В строй!» Дер Глорейн подхватил со столика бокал с вином и подошел к камину. Тяжелый выдался день. Еще и эта ершистая девчонка. Есть в ней что-то знакомое. «Тавир», — бросил в пустоту глава департамента безопасности, «предоставь мне данные по Маргарет Садден. Родители, родители родителей и их изображения». Пламя в камине взметнулось и опало. Сообщение получено. «Если мой венценосный побратим не одумается, мне придется найти у нее высокородных родственников», — проворчал Гилмор и залпом выпил вино. «Какая гадость!» И даже он сам не мог однозначно ответить, к чему относилась его последняя фраза. «Ко вкусу вина или